الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بارك الله فيكم. هذا مثال أبو الخشني جرثم بن ناشر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد الحدود فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. Передаю со слов Абу Саалиба аль-Хушани Джурсам ибн Нашра ради Аллаху анху, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, поистине Аллах возложил на людей исполнение религиозных обязанностей. Так не пренебрегайте же ими, и установил границы, так не приступайте же их, и запретил некоторые вещи, так не нарушайте же эти запреты, и умолчал о некоторых вещах по милости своей к вам, а не по забывчивости, так не доискивайте же их. Шейх Салих Хафизаллаху Тааля говорит, «Хаза хадис айдан мина хадис аль-Усуль аль-Азима». Этот хадис также из великих хадисов, указывающих на важную основу. Я напоминаю, баракаллаху фикум, что, как говорят ученые, арбаин, имама Науи рахимаху Тааля, является нечто вроде как упоминание самых важных правил, самых важных шариатских правил, поэтому как бы их называют «Усуль». То есть, и по сути дела, вся религия, можно сказать, вокруг этих хадисов кружится, баракалуфик. А на Мифалиба аль-Хушани Джурсам ибн Нашр, Джурсам. Джурсам, баракалуфикум, по-русски часто переводят, как что, как микроб, или многие знают Джурсам слово микроб. И шейх вот поэтому обращает внимание, Джурсума ма'наха аль-Асль, аль-Дази юрджау илей. В арабском языке слово Джурсума имеет смысл не микроб, а имеет какой смысл? Основа, к которому возвращаются. Хави бильмунасаба, то есть просто уже. Так как имя такое было упомянуто, шейх говорит, я об этом скажу. Ваджурсум яни калима исмун лягу далялату вакавия филюга. То есть слово джурсум — это слово, которое имеет очень сильный смысл или указывает на очень сильный смысл в арабском языке. Яни гу аслу нигари, то есть основа чему-то. Ваджурсума гиэль асль, поэтому джурсума переводится как что? Как основа. Валяйся гиэ калиму тазам не является каким-то порицаемым словом. Однако в языковом значении она указывает на то, что является основой чему-то. Хали аль-Джурсум ибн Нашр, как в хадисе говорится о том, что Джурсум ибн Нашр, ради Аллаху, хали сказал, хали Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, инна Аллаха та'аля фарайд фаля тудайуха, ва хадда аль-худуда фаля та'атадуха. Он сказал о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что Всевышний Аллах возложил на людей исполнение религиозных обязанностей. Так не пренебрегайте же ими, и установил границы, так не приступайте же их. Хаулюху алейхи ссаляту вассалям, что касается слов пророка саллаллаху алейхи вассалям, инна Аллаха фарада фараида фаляту дайуха, Всевышний Аллах возложил исполнение определенных обязанностей, то есть религиозных, поэтому не пренебрегайте ими. Я не гуна биль фараид маджаат иджабуху фил Куран, маджа иджабуху фил Куран. То есть под фарайдами, под обязательными религиозными обязанностями подразумеваются те обязанности, которые Всевышний Аллах Субхану Тааля упомянул в Коране. Хали инна Аллах фарада фарайда фаля тудайуха, поэтому сказал пророк саллаллаху алейхи вассалям, Всевышний Аллах возложил на людей, то есть исполнение религиозных обязанностей, так не пренебрегайте же ими. Фарада яни ауджаба ваджибат фаля тудайуха, то есть сделай обязательными какие-то вещи, то есть которые являются обязательными, поэтому не пренебрегайте ими, то есть выполняйте их. Уминаль ма'люм анна калимат фарада фил Куран калиля, и общеизвестно, что слово фарада в Куране редко используется. Валь фарду калиль фил китаб ва сунна, вообще слово фард редко используется в Куране и Сунне, но используется. Валь хаза ма даля Куран валя уджубихи фахуа фард, и поэтому некоторые ученые сказали, то на обязательность, чего указывает Куран, называется как фардом. Факаулиху алейхи саляту вассалям, поэтому слова пророка саллаллаху алейхи вассалям, инна Аллаха фарада фарайда фаляту дайуха, Аллах возложил исполнение религиозных обязанностей, то есть на людей, и поэтому не пренебрегайте ини яни ма ауджабаху Аллаху джалля валь фил Куран, то есть то, что сделал обязательно Всевышний Аллах в Куране. Фама сабата фил Куран уджубуху, и поэтому то, что является обязательным в Куране, или то, о чем Куран говорит, что это то или иное постановление является обязательным, фаюсам фард бихадаль хадис. Называется фардом, как на это указывает этот хадис. Валихад захаба чамаату мин ахли илим, минхум алимам Ахмад, алянна альфард аза мин альваджиб мин джихати, аннама ауджабаху Аллаху джалля валя, юкалю ляу фард. И поэтому группа ученых, из них имам Ахмад, сказали о том, что фард, слово фард, сильнее, чем слово ваджиб. С той стороны, то есть, что сделал, если посмотреть со стороны того, что сделал или чем обязал Всевышний Аллах Субхану Тааля свои создания. Помадаля сунната аля уджуби юхалля ваджиб. И по их мнению, мнению этих ученых, что то, на что указывает сунна, что то или иное постановление является обязательным, называется как ваджиб. Или это ата бисыгатиль фард, если только в самой сунне не упомянуто слово фард. Фафаррака имаму Ахмад ва джамаату мин ахли ль-илм байна аль-фард валь-ваджиб мин джихати ад-далиль, ля мин джихати ал-мартаба. То есть это очень важно обратить на это внимание, чтобы не спутать с мнением ханафитов. То есть имам Ахмад рахима Аллаху тааля со стороны того, откуда приходит далиль, сделали разницу, сказали, то, что пришло из Корана, называется фардом, то, что упомянуто в сунне, называется ваджиб. А со стороны степени, то есть есть ли разница выполнять фард и ваджиб, они сказали, нет, это одно и то же. Фааза мин хайсу аль-хукма таклифи вахид, то есть со стороны хукма таклифи, мы брали с вами, что такое ахкама таклифи, это пять хукмов у нас: фард, мустахаб, мубах, макрух и ваджиб. Хукму галь-уджуб, то есть, будь это и в Коране упоминание, будь это в сунне, хукму галь-уджуб, то есть, мы брали разницу между ваджиб и уджуб, то есть, обязательность выполнения. То есть, хукму какой? Обязательность. Валь-фарду ваджиб, фард является обязательным, валь-ваджибу фард, и ваджиб тоже является фардом. Валякин макана миджигати далиль миналь Куране суммия фардом. Однако они сказали, то, что упомянуто в Коране или то, что пришло в Коране, называется фардом. Умакана миджигати далиль мина суннати суммия ваджиба. На то, что упомянуто со стороны довода в сунне, то является чем ваджиб. Вакаля баду ахляль алим, некоторые ученые сказали, инна фарда арфа дараджата миналь ваджиб. Сказали, что фард высшей своей степенью, чем ваджиб. Вагуль маруф мин мазаби аби ханифа рахимахулла. Это известно со стороны мазаба абу ханифа. Фаинна аль-фарда индаху масабата би далиль кат'и. Они говорят, фард это то, на что указывает далиль однозначно, то есть, или можно сказать, нассун. Помните, мы брали разницу между нас и вагер. Валь-ваджиб масабата би далиль гайри кат'и. Они говорят, что ваджиб это то, что пришло ляйса бин нас, валякин чо, вагер у нас. И поэтому, например, они говорят витр вуджуб или витр ваджиб. То есть, видите как? Витр ваджиб называют и тому подобные вещи. Фахасаля عندهو أنه فرق بين الفرد والواجب من جهة الدليل عليه. Поэтому Абу Ханиф рахимахуллах, разница между фардом и ваджибом со стороны того, на что указывает. То есть фард у него сильнее. Во мин джихати мартабатихи, со стороны степени. Фальфарду عندهو أرفع من الواجب. Поэтому фард у него выше, чем ваджиб. والقول الأول, то есть первое мнение, أن الفرد والواجب من حيث مرتبته واحد. То, что фард и ваджиб со стороны степени, то есть или со стороны, если смотреть на то, какую степень они занимают, что это одно и то же. Лякин мин хайфу субут мухталиф, однако со стороны того, чем это доказано, то есть или где это упомянуто, есть разница. Это первое мнение. Второе мнение Абу Ханифа. Вакаля тайфату мин ахли аль-ильм вахум вагу кавлю джумхур, и сказали другие ученые, и это большинство ученых, инналь фарда валь ваджиба вахидун мин хайсу далиль алейхим ва мин хайсу мартаба. То, что фард и ваджиб просто не более чем синонимы. Будь это со стороны того, на что, где они упомянуты, и со стороны степени, на что они указывают. Фаюкалю салаватуль хамс фарайд. Говорят, например, пятикратная молитва является фарайдом обязательно. Ваюкалю хия ваджиба, также говорится, что они являются ваджибом. Со стороны русского языка, что то мы называем как просто обязательно. Ваюкалю сауму рамадан ваджиб, ваюкалю фард. То есть про сауму рамадан говорят как слово ваджиб, так и слово фард. Ваюкалю хадж ваджиб ва фард. Говорят про хадж как ваджиб, так и фард. То есть у большинства ученых. Юкалю биру валидайни ваджибун ва фард. Говорят благочестие к родителям и ваджибам и фардам. Вагакада аля каули тальс. То есть это третье мнение. Ва хуа каули ма'руф иль машхур. Это общеизвестное мнение. Лянна аль фарайд валь ваджибат ма'нахума вахид. Потому что будь то фарайд, будь то ваджибат, смысл у них один. Фаль фарду ма'наху ваджиб. И поэтому фард говорят его смысл ваджиб. Валихада накули инна каулиху алейхи салату ассалям, и поэтому говорим, что слова пророка салласам, инна Аллаха та'аля фарада фарайд фаляту дайюха, поистине Всевышний Аллах субхану та'аля возложил определенные обязанности, так не пренебрегайте живи. Я не мауджабаху Аллаху джалю аля фил Куран фаляту дайюха. То есть то, что сделал ваджибом Всевышний Аллах в Куране, не пренебрегайте этим. Нага алейхи салату ассалям атадриха, пророк салаллаху алейхи ассалям запретил относиться пренебрежительно к этому, то есть не выполнять то, чем человек обязан. Умамара биги Мустафа саллаху алейхи ва саллям фахуа люзум ва лизам би адами тадиихи би далилин хариджин ан хаза далиль. Что же касается того, чем обязал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, то есть если со стороны, то есть обязательности выполнения, или то, что это обязывает человека, то есть то, что ему запрещено пренебрежительно к этому относиться, на то указывают другие доводы, то есть не этот, другой довод. وَهُوَ دَلِيلُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى, как, допустим, слова Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, то, с чем к вам пришел посланник, принимайте, берите, وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوهُ, то, что он вам запретил, оставляйте. وَبِقَوْلِ جَلَّ وَعَلَى, также на то указывают слова Всевышнего Аллаха, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, подчиняйтесь Аллаху и его посланнику, может быть, вы будете помилованы. Валяяту кафира фигадальбаб, в этом разделе очень много аятов, то есть указывающие на обязательность подчиняться посланнику Аллаху. Вабикауля алейхи салату вассалям, также на это указывают слова пророка саллаллаху алейхи ассалям, валя инни утиту, ва инни утиту китаба ва мифтахума, поистине мне была дана книга и нечто подобное ей, то есть сунна. Или анкаль, пока он не сказал, аля ва инна махаррама расулуллахи саллаллаху ассалям, митля махаррама ла, поистине то, что сделал запретный посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, подобно тому, что запретил Аллах. Валь-хадис ма'руф, то есть хадис этот известный, хадис тахримуль-хамр фи хайбер или ахири, то есть это хадис, ярхамук Аллах, в котором говорится о запрете вина, то, что был ниспослан запрет вина в хайбере и тому подобное баракло. Валь-максуду анна каулиху фаля туда яуха, что касается слов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, фаля туда яуха, то есть не проявляйте халатности или же не пренебрегайте. Яни имтафилю адду хадиль фарайд, то есть выполняйте эти обязательные постановления. Фаля туда яугань, биадам или имтиталь, не относитесь к ним пренебрежительно, оставляя выполнение того, чем вы обязаны. Фаинна Аллаха ма фарадаха иля ли юмтафаль, Всевышний Аллах поэтому и сделал обязательными эти постановления, чтобы они выполнялись. Вахада далиль анна мандая ифм, анна мандая афим. И в этом указание на то, что тот, кто относится пренебрежительно к тому, чем обязал Всевышний Аллах, тот берет грех. Ляннаху нухи ани тадуи, потому что было запрещено проявлять пренебрежительность. И это заходит в общее правило, то, что оставление ваджиба, оставление того, что является обязательным, является запретным. Каля وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا, هَذَا لَفْز حَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا, и установил вам границы, поэтому не приступайте их. يَدْخُلُ فِيهِ الْبَحْفْ مِنْ جِهَةِ كَثِيرًا, то есть здесь надо, говорит, разобрать одну вещь с нескольких сторон. وَلَكِنْ أُلَخِّصُ لَكَ ذَلِكَ بِتَقْرِيرِ قَائِدَةٍ عَمَّ فِي فَهْمِ نُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ, однако, говорит, я тебе вкратце сейчас, говорит, установлю правила общие для понимания текстов Курана и Сун. Аллати джафия лявзу хат валь худуд, то есть тех текстов Курана и Сунны, в которых упомянут слово хат или слово худуд. Мы с вами об этом вкратце говорили где-то уже в Умдатуль Ахкам, о том, как понимать слово хат в шариатских текстах. Ва хи аннаха джаат аля саляфти анва миналь истиамаль, то есть слово хат используется в трех видах. Слово «хат» в шариатских текстах используется в трех смыслах. «Аль-ауалю маюта билявзе хат битлах», то есть первое, где просто упомянуто слово «хат», не обусловленное чем-то, или же не связано с чем-то. «Я не биля амр ауна гибада», то есть не упомянут ни приказ, ни запрет после упоминания слова «хат». «Хакау лилля итали фи сура тиниса», как слова Всевышнего Аллаха в суре «ниса», «тилька худуду Аллахи ва маюта илляха ва расулю» и так далее. Это границы Аллаха и тот, кто будет подчиняться Аллаху и его посланию. Или же упомянуто слово «хат» и упомянут запрет переступать эти границы. И это границы Всевышнего Аллаха. И тот, кто переходит границы Аллаха, тот поступает несправедливо сам с собой. Или слова Всевышнего Аллаха, и это граница Аллаха, так не приступайте же их. Вассалис, третий смысл. Антакуна бада викриль худуд нахьяниль мукарава. То есть после того, как упомянуто слово хат или же худуд, упомянут запрет приближаться к этим границам. Фаля такрабуха фи аяти бакара аллятифия викру сияму ли атикав. То есть сказано, не приближайтесь в аяте суры Бакара, в которой говорилось об уразе и айтикафе. Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал, «Тилька худуду Аллахи фаля такрабуха». Это граница Аллаха, так не приближайтесь же к ним. Хази фаля стуанва филь Куран. То есть три вида слова «хат» пришло в Куране. Первое упомянуто не обусловлено, то есть просто слово «хат». Второе упомянуто и приказано, или же сказано, о том, что запрещено приступать, переходить за эти границы. И третье, запрещено приближаться к этим границам. وفي سنة تأتي الحد أيضا ويراد به العقوبات المقدرة. То есть сунни также использовал слово хат и подразумевается определенные виды наказания у юраду бхи аддуну паллати алейхи укубат. Или же слово хат сунни используется как наименование грехов, за которые следуют определенные наказания. Яни аль-мухаррамат аллати яджибу фи хакки ман ихтахамаха ан юакаб. То есть те запретные вещи. Если кто-то совершит эти вещи, то его следует наказать. Иза такаррара залик, если мы это поймем, фа нарджи иля таасиль хаза фи анна л-худуд лавзун истуамиля филь китаб вассун. То есть возвращаемся к тому, что будем устанавливать основу. Какую основу? То, что слово худуд – это слово, или же слово, используемое как в Коране, так и сунн. Истуамиля фи калами л-фукаха. Также используется это в словах ученых факифов. Вакалями, ассалиф, и то, о чем я говорил выше, фитафсири или аль-анва, то, что фитахсим или анва, то, что он бывает нескольких видов, хава иннама хуа линусус или китаб ва сунна, то есть это деление мы используем, когда говорим о текстах Курана и Сунна. Амма таамир биль худуд фи кутуби ахли ильм валь фикх ва ахли фикх, что касается использования термина худуд в книгах ученых и книгах фукаха, фахаза истималь ль-стиляхи, то есть у них это больше как похож на некий термин, не соответствующий тому использованию, которое используется в Коране и Сунне. И до табая нагаза, если для тебя это становится ясным, то первый вид, то есть который не обусловлен, или в котором упомянут запрет переходить за эти границы, ваших, напоминать, что мы вам упомянули три вида, первый вид, как это с границы Всевышнего Аллаха и тот, кто подчиняется Аллаху и посланию. Или же как в словах, и это граница Аллаха и тот, кто переходит за границы Аллаха. Или же тот, кто приступает к границе Аллаха. Или же как слова Всевышнего Аллаха, и это граница Аллаха, так не переходите же их, или же не приступайте же их. Файда дукер аль-худуду биля калима бада, если упомянуто слово худуд, и после него не упомянуты, то есть какие-то приказы и запреты, я не нагью ани ля-атида, или же упомянуто бараклуфикум запрет приступать эти границы, аутукер мабаду нагью ани-атида, или же упомянут, либо просто упомянуто, без упоминания запрета переходить, или же упомянуто с запретом переходить, файна аль-мураду биль-худуди гуна аль-фарайд, тогда в этих аятах под словом худуд подразумевается что? Фарайд. То есть обязательно и постановили. Яни маузина беги то, что дозволено. Аль-фарайт ау маузина беги, фа маузина беги фардан кана ау мустахаббан ау мубахан фаль-худуду гуна аль-мураду беги хавиль аше. То есть то, что упомянуто тебе, то, что дозволено тебе, либо дозволено, и тебе следует в обязательном порядке это выполнять, либо дозволено, то есть если ты приказано выполнять, значит дозволено же, вот с этой стороны слова дозволено. То есть дозволено тебе совершать в обязательном порядке, дозволено тебе совершать в желательном порядке, дозволено тебе совершать, хочешь не совершать, фальхудуд гуна мураду би гадиляши, а то тогда в этих аятах под худудом подразумевается что? Эти вот вещи. То есть дозволенные вещи, либо в виде обязательных, желательных, или же просто мубах, дозволенных вещей. Вальгаза джа абада фалята атадуга, так не переходите же за ним. Тот, кто выходит за границы дозволенного и начинает делать то, что недозволено, факат тааддаль хат, тот перешел границу. Факат хараджа ангу, вышел за границы дозволенного. То есть этот вид дозволенный, и это является первым видом. То есть можно, баракаллаху фикум, условно, чтобы понять этот вопрос, то есть первого вида, нарисовать большой круг. Внутри круга круг поменьше, внутри круга второго круг поменьше. Вот этот самый маленький круг, это вот этот вообще, вся эта территория, которая занимает большой круг, допустим, скажем, диаметр его, например, 10 метров, вот это все, что дозволено делать. И то, что дозволено делать, внутри еще два круга есть. Либо дозволено, то есть делаешь, не делаешь, ни проблем нету, либо дозволено, лучше, если ты будешь делать, это круг поменьше, либо дозволено, то есть обязательно это дозволено, и это следует тебе совершать в обязательном порядке, это самый маленький круг. И если ты выйдешь за черты, допустим, например, маленького круга во второй круг, ты тогда перешел границу? Нет, не перешел границу. То есть если, баракаллаху фикум, то, что ты собираешься делать, в шариате есть указание, что тебе это всего лишь желательно делать. Понятно, да? И поэтому, если тебе это обязательно делать, за выход из маленького круга ты перешел границу. Тогда твоя граница – это граница маленького круга. Если тебе это желательно делать, тогда граница – это вот это второй круг. Если тебе это дозволено, тогда те границы, которые Всевышний Аллах запретил переходить, то это границы большого круга. Аллаху а'ля. Тилька худудуллахи джаад баада баяни мафарадалла. Всевышний Аллах упомянул слово, сказал, это граница Аллаха, упомянув эти слова после того, как упомянул то, что является, то, что он сделал обязательным. Фит-тарикат, допустим, например, в отношении под тарикатом, имеется в виду мират, наследство. В вопросе наследства сказал, юсикум Аллаху фи аулядикум. Всевышний Аллах дает вам наставление или завещает вам, как поступать вам с вашими детьми, в вопросе чего? В вопросе наследства. Аляяту фи сурати Ниса, то есть аяты, которые упомянуты в суре Ниса. Лямма атаммаха фи аятайн, когда Всевышний Аллах субхану тааля рассказал, то есть эти два аята, закончил какими словами? Тилька худудулла, это границы Всевышнего Аллаха, вама юта илляху расули, тот, кто подчиняется Аллаху и посланнику, яни газама амар Аллаху джалля вааля биги ва шараху. То есть это то, что приказал вам Всевышний Аллах субхану тааля, то есть таким образом вам делить наследство, и узаконил для вас, угаза маана анна хазиль худуд маамур, то есть это указывает на то, что эти границы, которые установил Всевышний Аллах, является тем, что вам приказано. Поэтому Всевышний Аллах упомянул после этих аятов, что подчинение слова, сказав, и тот, кто подчинится Аллаху посланнику, то что значит подчиниться, выполнить то, что сделал Аллах обязательным. Ватилька худудуллахи умайтаадда худудуллахи фахаддалима нафса, сказал, это граница Всевышнего Аллаха, и тот, кто перейдет границу, тот поступил несправедливо сам собой. Хавиль худуд гиема узина биги. Или ма'адина биги. Эти границы, те границы, которые Всевышний Аллах дозволен. Ау амара биги, или же приказал. Ва'адда гуа науль ауль, это является первым видом. Фаль худуду гуна ляйсад гиль мухаррамат. В этих аятах под словом худуд границы не подразумеваются запретные вещи. Аль худуду гия ма'удина биги. То есть худуд это то, что дозволено. Либо в обязательном, либо в желательном, либо в дозволенном порядке. Ва'ад хулифи иль ваджибат, валь мустахабат, валь мубахаты. Поэтому заходят туда как ваджибаты, обязательные вещи, так мустахабаты, желательно, как и мубахаты. Валь худуду бимана сани. Второй же вид худудов, баракалу фикум, иза джуэлят лиль мухаррамати фаляга бавитан. То есть, если под худудами подразумевается что-то запретное, то у него есть, баракалу фикум, два условия. Ауавлян якуна бада фалятахрабу. То есть первое, после упоминания слова худут, Всевышний Аллах сказал фалятахрабуха, не приближайтесь же к этим границам. Ан якуна бадаха омаах викру люкуба. Или же баракалуфикум, вместе с упоминанием слова худут, или же после упоминания слова худут, границы, упомянут какой-то вид наказания. Вадаяни анналь худуда гуна гиль мухаррамат. И мы отсюда понимаем, что здесь под словом худут подразумевается, что уже запретные вещи. И поэтому понятно, почему упомянут запрет приближаться к ним. Нахьюани лихтираб, запрет да приближаться. Ватилька худуду Аллахи фалята крабуха, Всевышний Аллах сказал, это граница Аллаха, так не приближайте же к ним. Яни аль-мухаррамат ля тукараб, ля юхтарабу минха, то есть к запретным вещам нельзя приближаться. Фагадан нау, это второй вид. Валяжли гадан нау киля филюкубата ля чешури от лиман интагака. И поэтому из-за второго вида про те наказания, которые узаконены тому, кто приступил эти границы, тадхиран лиман интакль мухаррамат, то есть которые совершаются в знак очищения тому, кто совершил эти грехи, хиля лага худуд, поэтому в шариате названы как худуд, шариатские наказания названы как, то есть четко установленные шариатские наказания названы как худудами. Мин кабили руя тихаза наудуна гайри. То есть, если посмотреть именно на эти грехи через второй вид, через призму второго вида термина слова худуд. Ваза шайун кафир филюати у шари фи шария. Это, говорит, распространено как в языке, так и в шариате. Файдана лёкубат аль лячишури от лиман иртакаба мухарраман факараб. И поэтому те наказания, которые узаконены в отношении того, кто совершил что-то запретное, приблизился к нему. Ауинтахака худуд Аллахи кабля. Или тому, кто приступил границы Всевышнего Аллаха, поэтому наказания были названы как хад. Лянну дахаля филь хад, потому что этот человек зашел в эту границу, то есть которой ему запрещено было к ней приближаться. Вакиля лах, и они были названы как худуд. Лянну ктахам аль худуд, потому что он перелез эту границу. Амма наутали, что касается третьего, дугиля кубата лятиджат фибадла хадид. Это те наказания, которые упомянуты в некоторых хадисах. «Ави мураду минха маджалев маджулев и шарляху якабун биани». То здесь подразумевается либо то, за что упомянуто определенное наказание, фаюкалю хадду сарика, допустим, говорят, наказание за воровство, хаддуль хамр, наказание за распитие вина, или ахри и тому подобное, камакали алейхиссалату вассалям, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, ля юждят фаука ашрати асватин илля фи хаддин мин худудилля. Нельзя наказывать больше, чем 10 ударами плетей, кроме как за наказание, из наказаний Всевышнего Аллаха. Здесь под худуд, что подразумевается, баракаллаху фикум, хад. То есть мы говорили, то есть тот хад, что более правильное мнение, то шариатское наказание, которое возвращается к мнению имама. К мнению имама. Баракалуфик. Фихадди мин худилля, яни илля фи маасетин джати шариату бил укуба тифе, то есть то, что в шариате упомянуто наказание за него, ваядхулю фи хадзил худуд индаль фукахау ат таазират индаль фукаха, также ученые говорят, что это заходит таазират, то есть разные виды наказаний. Вакауля алейхи салату вассалям фи хазал кисм ат-талис, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал про это третий вид, ля юджад фаука ашрати асват, яни таадибан. То, что в виде воспитательного наказания нельзя больше 10 раз бить. То есть, например, муж приказал жене что-то, жена что-то не выполнила. Он имеет право взять ее и побить плетью. Вот даже если то, что он ей приказал, не является для нее, допустим, нету на это указания. Например, сказал ей выполнить какую-то работу по дому. Она его проигнорировала. И он, допустим, ее увещевал, она его не слушается. Он ее оставил ложь, не слушается. Он имеет право побить ее. Правильно? Аллах Субхану Тааля сказал же, последний вид лечения, то что бить. Но чтобы когда бил, бил не больше, чем 10 раз ударом плетью. И никому не дозволено воспитывать того, кого ему дозволено воспитывать больше 10 ударами плетью. Если только это не будет наказание, то есть харам какой-то в религии, Аллах Субхану Тааля, или оставление чего-то обязательного, яни илля фиукубадин ча шару биха, то есть кроме того наказания, которое упомянуто в шариате, имма антакуна хаддан ласлях аль-фукаха, либо это хад, то есть как это используется в термине у факихов, ау такуна таазиран, или же это будет таазир, то есть наказание, которое решает, то есть как наказать правитель. Ваза бахсун тауль фи китаб аль-худуд, то есть это длинный, говорит, разбор этой темы в книге по фикху, то есть в разделе фикха про худуд, Маарифатуль худуд ва таазират фил фикх, то есть что является хаддан фикх, что является таазиром, то есть тем наказанием, которое возвращается к правителю. Лякин дабата ляка, ва лякин дабатту ляка хаза аля нахви ма закарту ляка мин тафсид, то есть я, говорит тебе, баракаллаху фикум, упомянул сейчас здесь, поставил давабит границы, то есть в тех кратких предложениях, которые упомянул выше. И ештами ляка шамлю ма арада биль фукаха, чтобы ты понял, то, что подразумевает фукаха истиляхахум аль-худуд, когда использует слово худуд, ва маджати нусус бикалим аль-худуд, также ты понимал, когда в текстах шариатских приходит слово худуд, что под этим словом подразумевается. Иза такаррат хази аль-кайда, если это правило понял, ва за тахкику фи фахми хази аль-калима аль-талати ишкалат ля катир мин уляма, и тут как бы это конкретизация или же разбор этого правила, который непонятно было многим фахи уляма, для адами фахми и мазахабу или мазахим шата, и от того, что они не поняли то, что худуд, то есть подразумевается в разных таких смыслах, поэтому появились разные мазабы, разные неправильные понимания. Каля алейхи саляту вассалям, дальше пророк саллаллаху алейхи салям, на куле гуна мы говорим здесь, ва хадда аль-худуда худуда фалята атадуха, и установил вам границы, так не приступайте же. Гуна, то есть после того, как шейх объяснил, теперь говорит, давайте как понимать это в этом хадисе. Гуна аль-худуд аляма закарна, гиема узина биги аль-ваджибат валь-мустахабат вамаш базалик. То есть здесь подразумевается худудом что? То, что мы упомянули выше, либо обязательно, либо желательные вещи и тому подобное. Валихада каль, поэтому сказал, фалята атадуга, не переступайте их. Я не лята атади ма узина ляк. Лята таадда ма узина ляк. То есть не приступай то, что тебе дозволено. Факун фидайра тиль-ваджиб валь-мустахаб вамбах. Вот как мы сказали, шейх сказал, будь в круге, либо ваджиба, либо в круге пошире это мустахаб, либо в круге поуже это что мува. Валя тантакль мингу ля гайр, не переступай дальше, то есть за границей этого. Валя валь фардун фарайда фаля туда, и фарада фарайд фаля туда юга. То есть первый пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, Всевышний Аллах возложил на вас обязательства, так не относитесь же к ним халатно. Яни имтиталь фарайд, то есть выполнение этих обязательных вещей, а ваджибат, или же того, что упомянуто в Коране. Восстань кун фидаритель мустахабу мубах валята таадаля гари. Под вторым же, то есть видите, если понимать бараклауфикум в сияхе, то есть получается, так как упомянуты фарайды и худуды в одном тексте, ты понимаешь, что под фарайдами подразумевается обязательная вещь. Под худудами подразумевается что? Желательные и дозволенные вещи. То есть в одном контексте, когда смотришь на это. Поэтому видишь, шейх говорит, фарад аль-фарайд фаля тудаю, я не имтафель фарайд. То есть выполняй все, чем ты обязан. Аддиль ваджибат, выполняй все, что является для тебя ваджибом. Вот тани второй, вахадда аль-худуда фаля таатадуга, установи границы, кун фидарити мустахабу аль-мубах. То есть не выходи за границы желательного и дозволенного. Валя татада ля гари, не переходи дальше. Сумма калю вахаррам аля шея фаля тантахикугай. И сказал, запретил вам вещи, так не нарушайте же эти запреты. Видите, как потихоньку идет фард, мустахаб, мубах, дальше идет про что? Про харам. Вахаррам аля шея фаля тантахикугай. И установил вам или же запретил вам что-то, так не нарушайте. Вагазагу аль атфль мугайир. Это мугайир. Это называется что? Атф мугайир. У нас бывает что? Атф, когда идет речь об одном и том же, есть речь о атф, который идет, баракалуфикум, что? Как атфуль баян, допустим, атф разъяснение. А тут атфуль мугайр, то есть то, что было упомянуто перед соединительным союзом, отличается от того, что упомянуто после соединительного союза. Лянна тахрима гайру та, мы это брали где, разбирая три основы, помните? Илля лавина аману ва амилю салихати. Говорили о видах частицы вау. Лянна тахрима гайра тадиль худуд, потому что баракаллаху фикум, запрет не считается переходом границ. Кама закарна ляк, как мы это упомянули выше. Мин баяни фахми нусузу валь китаба, то есть говоря о том, как правильно следует понимать Куран и Сунну, фи ази и масаль аль-мухима в этом важном вопросе. Фама харрам Аллаху джалля валя нахана алейхи саляту вассалям аннантахикаху, и то, что сделал харамом Всевышний Аллах, и то, что запретил нам пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, нарушать ат-табиру билинтихак, то есть почему слово интахака, то есть это как бы нагло нарушать, можно так перевести дословно. Юфиду ли атида, то есть указывает на что? На что это сделано с враждебностью, вадам ли мубалят, мимман интахак ли мухарамат, и то, что тот, кто нарушил эти запреты, он это делал так, не обращая на это внимания. Злостно, да, злостно делал, да. Калю вахаррама ашья фаля тантахикуха, и запретил вам вещи, так не нарушайте же их. Вакаулю алейхи саляту вассалям, слова пророка саллаллаху алейхи вассалям, харрама ашья, сделал вам запретные какие-то вещи. Юфиду анна хазиль ашья мухаррама калиля, то есть указывает на то, что этих вещей мало. На то, что этих вещей мало. Валихаза таджиду анна усуль мухаррамат филь атрима калиля, и поэтому, если ты посмотришь на то, что является в основе своей запретной в еде, их очень мало этих вещей. Всевышний Аллах говорит, «Куля аджиду фима ухия ляйя мухаррама». Скажи, я не нахожу в том, что мне было ниспослано из откровения запретным, аля тайми, то есть как в виде употребления в пищу, «Ятаму гиллян якуна майта», если это только не мертвечина, и то, что перечислено дальше в аяте. «Ля ахриляя». «Ау мухаррамат биам», или же что-то, что является в общем запретным. Как Всевышний Аллах говорит, «Куль таалю атлю махаррама рубаку малейку маля тушрику вещаю». Скажи, приходите, я вам прочитаю то, что запретил вам ваш Господь, не предавайте ему в сотоварищи. Аляятуль Маруфа Фиуасайля Ашер, то есть известные аяты, в которых упомянуты 10 наставлений Фиахры Сурат Лянам, в конце Сура Лянам. Ауму Харрамат Филлибас, или то, что является запретным в одежде. Фахия Махдуда Бенизбат Альриджали у Бенизбат Ниса, то есть их, они ограничены, будь это в отношении мужчин или в отношении женщин. Ауму Харрамат Филлишриба, или же то, что является запретным в напитках. Фей айдан махдуда, то есть они тоже ограничены. Ау мухаррамат филь маназиль, или же то, что является запретным, например, в домах. Фей махдуда, они тоже запретны. Валь мухаррамат филь маракиб, то, что является запретным из того, на чем наездить. Фей махдуда, они тоже ограничены. Лихадзи аль мухаррамат ашья калиля. Лихадзи аль мухаррамат ашья калиля бенисбат ля гайри мухаррамат. И поэтому, если сравнить то, что является запретным, с тем, что является незапретным, то этого запретного очень мало. Для надаря тульмах валя ильхамтауса, потому что круг дозволенного намного шире. Валя закалю вахарра машья, и поэтому пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, запретил какие-то вещи. Вавиля шья калиля, поэтому этих вещей мало. Фааджибу нам тунтахаки, поэтому удивительно, как люди совершают эти вещи. Факаля фаля тантахикуха, пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, не делайте их. Фаякуну хадаль мунтахику лиадаль мухаррамат чайфинав сиджаля уянтахику хада кали. И поэтому баракаллаху фикум, тот человек, который приступает, то есть и совершает злостно или же нагло эти грехи, указание на то, что в его душе что-то есть, то есть в его сердце что-то есть, что побудило его, баракаллаху фикум, совершить вот этот маленький грех. То есть у него что? Болезнь какая-то в сердце. Югри бихаза калиль, то есть он соблазнился вот этой вот маленькой вещью. Валихаза лям юхаррим шар шайн фиги либни адам ль манфа. И поэтому шариат не запретил сыну Адама те вещи, в которых ему есть польза. Фи хаяти хаджия, то есть в тех вещах, в которых он нуждается, ау тахсиния, или которые, то есть, ему нужны, то есть не в обязательном порядке и не в том, что он в этом нуждается, не от безвыходности. То есть у вас есть хаджият, есть тахсиният, есть дарурат. Чем отличаются эти три вещи? Дарурат – это в безвыходном положении человек, когда оказался, им приходится делать ту или иную вещь. Хаджият – это человек нужен, то есть первый – это вынужден. Второй – меньше, чем есть нужда. Но человек не вынужден, но есть в этом нужда. И третья баракаллаху фикум вещь – это что? Тахсиният. У человека нет нужды, но Аллах субхана таля, без человека без этого может жить, но шариат Аллах субхана таля разрешил человеку ими пользоваться, баракаллаху фикум. То есть можно просто торт есть, а можно на него вишенку положить. Понятно. Вот эта вишенка, это что? Тахсинья. Ну, торт он сам тахсинья, если посмотреть на еду. То есть человек же не нуждается в том, чтобы кушать. Человек нуждается кушать в том, чтобы не умереть с голоду. Вот то, что баракаллаху фикум нуждается человек, чтобы не умереть, это что? Хаджият, правильно же? Все, что больше этого, это тахсинят. Человек нуждается, допустим, закрыть свой аурат. Это что? Хаджият. А чтобы это красивое было, это что? Тахсинят. Балькуллю мухаррамат юмкину алистигнау анха. То есть любая запретная вещь человек может, то есть не нуждается в ней, в своей основе. Халяту афир алей фи хаят, потому что это никак не влияет на его жизнь. И поэтому, если кто-то вопрос, а почему дарурат тогда человеку иногда свинина? Потому что нету хаджият. То есть человеку дарурат дозволено, когда нету хаджият. Правильно же? Только тогда же дозволено дарурат. Фама харрам Аллаху джалля ва аля, и поэтому то, что сделал Всевышний Аллах запретным, ау харрам ау расулю, или сделал запретным посланник Аллаха, саллаллаху асалям, миналь ашья, из разных вещей, фа инна уля хаджата либни адами иляй фи икамати хаяти, то есть нету нужды человеку в нем, чтобы жить, чтобы продолжать свою жизнь. Ау талядва би хаятель, чтобы наслаждаться своей жизнью. Фаль мубахат, валь мустахаббат, юмкину ан яталядва дафия би ашья кафира, тугнихи ан харам. Поэтому дозволенными вещами и желательными вещами достаточно человеку, чтобы наслаждаться этим. И то, что из-за наличия дозволенного и желательного у человека уже нету никакой нужды в запрете. Халя васакатан яща рахматан лякум, гайра нисянин фалят табхасуанга. И умолчал о некоторых вещах из милости к вам, а не из-за забывчивости. Поэтому не доискивайтесь их или не ковыряйтесь в них. Саката нашья шей говорит слово умолчал о некоторых вещах. Я не анналлаха сака, то, что Всевышний Аллах молчит. Хада сукут аль-лази усиф Аллаху джалля ва аля бихи ляйса хуа сукут аль-мукабли аль-калям. То есть вот это вот молчание, которое баракаллаху фикум. И поэтому более правильно перевести как умалчивание. У нас есть молчание и что? Умалчивание. Здесь говорится о чем? Об умалчивании. И поэтому вот это вот умалчивание, которым описан Всевышний Аллах субхана таля, ляйса хуа сукут аль-мукабли аль-калям. Это не молчание, которое является антонимом слова произносить речь. И у калю такальдама васаката говорят, например, кто-то говорит и молчит. Войнамааза сукуту юкабли дар аль-хукм. Однако здесь умолчание, речь идет об умолчании, то есть который противоречит слову чем? Это донесение постановления. То есть донес постановление или умолчал об этом постановлении. Джалля валя саката ани тахрим. То есть Всевышний Аллах умолчал о запрете. Бимана лям юхарим. То есть смысл какой? Не запретил. Лям юзир лана на хаза харам, не выявил нам, или же не сказал, или же не сообщил нам о том, что это является запретом. Сукуту гуна мин кабиль хукм. Здесь же под умолчанием подразумевается, что умолчание о хукме, о постановлении. Сукут аниль хукм, то есть умолчание о каком-то шариатском постановлении. Ляйса сукут аниль калям, а не молчание, то есть удержание от речи. Фагалита аля хаза, и поэтому ошибся, исходя из этого, манкаля, тот, кто сказал, «Инна хави калима юстадалю бигали ифати сифати сукути илля». То есть об этом сказали некоторые ахли сунна, но ошиблись. Когда сказали, что из тех атрибутов, которым описывается Всевышний Аллах, это сукут, молчание, лилляджа. «Хады мимма лям я тебе нусус салиф и сифат». То есть это из тех текстов, которые не упомянули праведные предшественники, говоря об атрибутах Аллаха. «Фазаль хадис ва амфалю» – этот хадис и подобные ему хадисы. «Ля ядулля аля на сукут сифа» – не указывает на то, что молчание является атрибутом. Лянна сукут письман, потому что молчание бывает двух видов. Сукут аниль калям, то есть молчание, когда речь не разговаривает, Вазаля Юсафуллаху Джаллавали Биги. Это то, чем не описывается Всевышний Аллах. Баль Юсафуллаху Субхану Атали Бианну Мутакалим. Наоборот, Всевышний Аллах описан тем, что он разговаривает, Субхану Атали. Ятакалиму кайфаша. Говорит, как пожелает. Ваида ша амата ша. И когда пожелает. Амма сифату сукута нилькалям. Что касается атрибута молчания, то есть когда человек молчит. Фази лям та тиби фи китабу аля фи сунна. Это не упомято ни в Коране, ни в Сунне. И поэтому мы должны остановиться там, где нас остановили. То есть там, где нас остановил шариат. И мы не должны переходить границу этого. Второй гос сукут, это умолчание. Сукут анидар иль хукм, то есть умолчание в разъяснении какого-то постановления. Ау анидар иль хабар, или же умолчание, когда ты не сообщаешь о чем-то, у ашбах дальк и тому подобное. Допустим, давайте представим, вот сейчас я перед вами. Атакалям бестерсаль, говорю непрерывно. Сакатту анашья, но некоторые вещи не упомянул. Уанна мусар сальфилькалям, при том, что я говорю беспрерывно. Имана анналяму зирляку машья алямуга, то есть в смысле, что я вам не рассказал о некоторых вещах, о которых я знаю. Татааляк биля хадис аляти нашрахуга, то есть связанный с теми хадисами, которые мы сейчас разбираем. В сукуте фи атнай шархани ляшья лям узгира лякум, и поэтому мое умолчание, как во время моего толкования этих хадисов, о которых не сказал, усыфа фи висувкут, можно ли меня описать в умолчании? Фанакулю масалям фуляну цаката фи шархи анашья кафира. Можно ли сказать баракулуфикум о том, что такой-то умолчал в своем толковании хадисов о многих вещах? Лям юбди галиаж лям наль макам ля яттасиляха. То есть не рассказал, не выявил эти вещи из-за того, что здесь не место об этом так широко говорить. Ма анни мутавасаль калям, при том, что я говорил беспрерывно. Вайдан ля ядуллю сукут, я не фигада, я не сукут, а навираль хукум, а не сукут, а лази уасифа. Отсюда следует, что это молчание, то есть вот в этом вот вопросе, умолчание о разъяснении какого-то постановления, то есть умолчание, это говорит сифа. Гада лави уасифа. Валлаху джалля валя ляху мафаля ля. Всевышний Аллах имеет наилучший пример. Фанасифа убима васафа би нафса. То есть Всевышний Аллах описывает тем, чем он записал сам себя. А уасафа убихи Расулю саллаллаху алейхи ва саллям, или описал его посланник саллаллаху алейхи ва саллям. Ля натаджавузу аль-Курана валь-Хадис. В этом вопросе мы не должны переходить Куран и Хадис. Фанасифа убиль калям. Мы описываем Всевышнего Аллаха речью. Валя насафа уби сукут, и не описываем его молчанием. Аллази его юкабилю убиль калям, то есть который является антонимом слова речь. Воинама яджузу аннакуль, однако нам дозволено сказать, инна Аллаха джалля валя саката анича, Всевышний Аллах умолчал. То есть в русском языке, альхамдулилля, легко. То есть в арабском саката саката, а в арабском языке молчал и умолчал. Легко, видите, нам понимать русский язык. Бимана, и это из милости Аллах. Есть наоборот вещи, в русском языке их нет, но в арабском языке огромная разница между двумя терминами. А в русском языке и тот термин переводится одинаково. И поэтому иногда приходится барак луфи. Помните, как мы говорили про сыф аджаб? Говорили аджиба, что аджиба неправильно переводить как удивился. А говорили аджиба ближе к слову в арабском и русском языке какого? Дивиться. Дивиться какой-то вещи. Правильно же? Потому что удивился в русском языке, ты понимаешь, баракаллаху фикум, как удивился, это не знал и увидел и удивился. Удивился почему? Потому что ничего подобного не видел. А слово дивиться, то есть это в русском языке, оно несет в себе смысл, когда человек видит какую-то вещь, то есть знает, например, что и один из его учеников, Машаллах, у него супер память, и он заучивает хорошо. И каждый раз он приходит и дивится своему ученику. То есть, и говорит, я вот дивлюсь своему ученику. То есть, дивлюсь в смысле, что ты не знал, что... Нет, я знаю, что... Но каждый раз дивлюсь. Почему? Потому что он неподобен. Как говорят, например, Хараджа Навайриги, выходит за рамки, или выходит, да, за рамки подобных ему. Понятно, да? Баракаллаху фикум. Почему вот эти вещи, баракаллаху фикум, важно знать? Аддараллаху машафали баракаллаху фикум, после развала Советского Союза не было у нас требующих знаний баракаллаху фикум. Мы в основном переводами занимались кто занимался. Либо бывшие востоковеды баракаллаху фикум, кто? То есть под востоковедами я не имею в виду те, кто борется с ислам, а под востоковедами я имею в виду по своему образованию. Кто является востоковедом по своему образованию, то есть изучал, допустим, или же учился в определенных университетах при Советском Союзе, изучая арабский язык и так далее и тому подобное, при этом не зная вот эти тонкости, которые мы сегодня разбирали, как термин «худуд» разбирается, допустим, как термин, допустим, «аджаб» разбирается в акиде, или же как термин «сукут». И поэтому переводили как могли. Или же «баракаллаху фикум» занимались переводом арабы, которые учили арабский язык. И тоже, соответственно, русского языка не знали и переводили как могли. Или же они сотрудничали, арабы с этими, с бывшими востоковедами, баракалуфикум, и получилось то, что получилось. И поэтому, баракалуфикум, мы побуждаем многих братьев, требующих знаний, которые вот часто говорят, брат, вот в наше время многие братья из требующих знаний задают вопрос, брат, вот что переводить? Вот реально, говорят, если посмотреть, столько уже переведено, то есть те братья, которые требующие знания, именно требующие знания переводят, столько уже перевели лекции и так далее. Мы им говорим, братья, возьмитесь за то, что раньше было переведено. Именно за что? За редактирование. Вот вы сейчас взяли, допустим, прошли определенную программу, допустим, например, даже вот если взять вот этот бот, ту исламовский бот, который называется сдача экзаменов. Если человек закончит этот бот, и он, иншаллах, с дозволения Аллаха, и укрепит свой арабский язык при этом, то есть он может спокойно взяться за те прошлые труды. То есть это что у нас, допустим, перевод Бухари. То есть вот работы, например, брата Абдулла Нирши. Их надо редактировать, братья, над ними надо работать. Я не знаю сейчас данные перевода, но которые были старые. Баракалуфикум. Точно так же переводы Эльмира Кулиева. Будь это, например, перевод смысла слов Корана. А тем более Тафсир Саади. Брат, Тафсир Саади нуждается в огромной работе. Однажды, когда мы переводили, записывали урок Тафсир Суры Пчелы, Нахль, мы смотрели, я баракалуфикум, в Тафсир Эльмира, и огромное количество ошибок. Прямо вот огромное количество. И поэтому, если вот братья, требующие знания, знающие хорошо, то есть русский язык, знающие хорошо арабский язык, если бы взялись, баракалуфикум, за редактирование той старой литературы, которая после развала Советского Союза была переведена, это был бы очень хороший вклад. А еще можно, баракалуфикум, совместить приятное с полезным. Каким образом? Возьмите ту литературу, которая есть, читайте ее, исправляйте ее и тут же шарх на нее делайте. То есть найдите шурухуль уляма, найдите толкование ученых. Например, вот аль-хамдулля, очень многие из машейха баракалуфикум тафсир шейх Саади делали, например, таликаты и так далее, там потом посмотрят, почитают и так далее. И будут исправлять, скажут, например, вот передо мной такая-то печать, например, такой-такой, например, редакции тафсир суры, например, фатиха, начнет ее переводить, вот здесь неправильно, более правильно сказать вот так. И будет очень-очень большое дело, баракалуфикум, будет очень-очень большое дело. Дальше шейх говорит: Ляна таджауз Курану сунна, фанасифу би калям, валянасифу би сукут, аллази уйка би калям, ваинна ма яджузу аннакули инна Аллах джалла ва'ала сакат анша. Нам дозволено говорить, что Аллах умолчал о каких-то вещах, бимана лям юзри ляна хукмаха, то есть в смысле, что не разъяснил и не выявил нам положение этих вещей. И да такар рагаза мин джихати аль-бахс аль-акади, то есть если мы это поймем со стороны акиды, фальнарджу иля каули, то есть возвращаемся к словам пророка саллаллаху алейхи ва саллям, сакат анша. То есть умолчал о вещах, бима ядуллю алянна гавиля ашья калиля, то есть в этом указание то, что эти вещи, они ограничены, их мало. Рахматан бикум, то есть Всевышний умолчал об этих вещах из милости к вам. Ау рахматан лякум гайри нисьян, то есть из милости к вам, а не по забывчивости. Ас-сукут биадам изгар и бад ляхкам аль-кадая, то, что Всевышний Аллах умолчал, не рассказав о положении некоторых вопросов, рахматан ля нисьян, из милости к нам, а не из по забывчивости. Валлаху джалля валя ляйса бинаси, Всевышний Аллах ничего не забывает. Рамакали Субхану, как сказал Всевышний Аллах, Мама Кана Роббу Канасия, твой Господь ничего не забывал. Фикита Билля Ядиллю Робби Валя Инса, также сказал в другом аяте, в книге, Всевышний Господь не ошибается и не забывает. Аллах Субхану Аталяйся Бивинисиян, Всевышний Аллах не забывает. Бальгу Аль-Хафиду Аль-Алим, из его имен это что? Аль-Хафид. Хафид, одно из его слов, то, что он все знает, Всевышний Аллах Субхану Аталяйся, ничего не упускает, ничего не забывает. Аль-Алим, знающий. Аль-Камилю Фисифати Уасмайхи, полноценный в своих атрибутах и именах. Субхану ва тааля ва джалля ва тахаддаса роббуна. Фаидан гунака ашья лям юбайляна хукма. Значит, есть какие-то вещи, положения, которых Всевышний Господь нам не разъяснил. Фасукуту анга рахматан гайра нисьян. Всевышний Аллах, если и умолчал о них, то из милости к нам, а не по забывчивости. Амарана алейхи ссаляту вассалям, пророк саллаллаху алейхи вассаляма приказал нам алля набхасанга, то есть не ковыряться в них. Факаля фаля табхафанга, не ковыряйтесь в них, сказал, то есть не ищите, не будьте дотошными. Ида такарра гуна фаляшья маскут анга ануа. Если мы это поймем, то есть общее, как положение, общее правило, здесь еще очень-очень важный момент, шейх будет говорить о том, что те вещи, о которых упомянуты, надо понимать, что значит фавасакова, то есть что позаходит в понимании умолчал о вещах. Поэтому, почему? Потому что мы видим, как люди заблуждаются. Всевышний Аллах говорит, ничего про героин не сказал. Где слово героин? Аллах умолчал, а это зачем ковыряться в этом? Про кокаин ничего не сказал, зачем в этом ковыряться? Про виски ничего не сказал, зачем в этом? А про хамр, вино, вино. Вот вино не будем пить. А про эти умолчал. И там, из милости к нам. О, Аллах, милости к нам. Ты что, братан, если я, говорит, дозу не приму, говорит, я, говорит, а ну что будет? Я умру, говорит. Аллах ко мне милостив, ты почему ко мне не хочешь милость проявить? Аллах его так рассуждает. Аллах его так рассуждает. Вот тут очень важно понимать, что подразумевается под вещами умолчал. Или что заходит в границы слова умолчал. Заходит ли героин, кокаин, виски и тому подобные вещи? Или же говорит, например, брат, нет уже далиля на запрет сетевого маркетинга. Есть вещи, да, запрещенные. Про сетевого маркетинга кто сказал, что это нельзя? И когда ты приводишь фатва Ляджна Дайма в том, что уляма единогласно сетевого маркетинга, это, говорит, их мнение. Они просто не разбираются. Если бы они разобрались, Аллах, уляма не разбирается, ты мискин. Разбираешься? Ля хауля ва ля куват илля билля. Страсти страшная вещь. Валиезу билля, братья, страсти страшная вещь. Насалла аля фаляфи, как мы вчера с вами разбирали в 29-м хадисе. Как страсти губят человека. Насалла аля фаляфи. Поэтому шей говорит, фааза нау а. Фанау ляуль, первая вещь, ма лям яти, первая вещь, которую нам назвали, ма лям яти тансис алей мин аль масаль. Да. Есть такие вопросы, которые не упомянуты прямо как сам этот вопрос в текстах шариатских. Однако эти вещи заходят в общие указания Корана и Сунны. В общие указания Корана и Сунны. Дахиля фильумум, то есть заходит в общие, то есть те общие. Вот есть же макасаду шария, цели шариата, общие. Например, цели шариата это единство. И все вещи, которые приводят к единству вокруг Корана и Сунны, нам надо за это держаться. Все, чтобы сеять раскол, надо этого сторониться. И есть какие-то, может быть, моменты, какие-то вопросы, которые не упомянуты именно в Коране и Сунне. Баракаллаху фикум, четко, ясно, понятно. Но они заходят в общие понятия Корана и Сунны. Или же дахиля фильтляк. То есть мы знаем, что у нас аяты или хадисы есть мутлака, необусловленные, и есть обусловленные. Правильно же? Как, например, Аллах субхана ва тааля приказал же, инна Аллах ямруку ман тазбаху бакара. Аллах приказал вам зарезать корову. То есть какая это корова? Красная, черная, молодая, старая. Не упомянуто же было. Значит, туда заходят все коровы. И если кто-то бы принес из Бану Исраиль черное, он сказал бы другое, ты Муса, алейхиссалям, не сказал черную корову зарезать, ты что черную корову принес? Он сказал, брат, он заходит в мутлак, текст сказал, инна Аллах ямруку ман тазбаху бакара. То есть именно понятие черная корова не было упомянуто. Вот точно так же есть положение именно цветом, видом и так далее. Не упомянуто, но заходит в этот текст мутлак, необусловленный текст. Вадахля фимафхумль муафака. Или же то, что мы называем тоже кияс, правильно же? Вадахля фимафхумль мухаляфа. Или же мафхум мухаляфа, то есть доказательство от противного. То есть доказательство соответствия и доказательство от противного. Мы это разбирали где? В книге «Вопросы». Ответы на вопросы по усуль фик. То есть, если кто хочет посмотреть, что такое мафхум аль-муафака, мафхум аль-мухалифа, возвращается туда. Но так как у нас по программе арбаин идет до этого или после этого, не помню по программе, как бы ни было, может вернуться обязательно. Ау филь мантук, или же в произносимое, ау ашбаху залика, мимма гуа мин муктадаяти ильми усуль фик, из того, на что указывает усуль фик. Или же, допустим, у нас далилю мутабака, далилю что, тадаммун, помните, брали? Далилю талязум, далилю тизам. Вот это первый вид. То есть этот вид, это тот вид, на который указывают тексты различными видами указания аль-маруфа фи усульфек, который разбирается в науке усульфек. И об этих вещах не говорятся инна умаскутана. Вот об этих вещах не говорят, что о них Аллах субхана ва тааля умолчал. И иногда, баракаллаху фикум, братьям надо знать, или сестрам надо знать, то есть вот когда мы разбираем этот вопрос, баракаллаху фикум, то, что иногда бывает, ты спрашиваешь алима какой-то вопрос, И он тебе говорит о том, что это дозволено или не дозволено. И некоторые говорят, а какой далиль? И алим ему отвечает общими умуматами. И для простого человека это непонятно. Для простого человека это непонятно. Например, кто-то скажет, баракаллаху фику, можно бить родителей? Например. Я скажу, нет, не знаю. А где далиль? Аллах сказал, валя такуллахума уф, не говори им уф. Этот уходит и говорит, этот алим джагиль, я его спросил, далиль набить родителя, а он мне говорит, далиль какой, не говори им, уф. Алим привел далиль, не привел? Привел. Этот далиль как называется? Мафхумуль муафака. Понимание соответствия. Правильно же? То есть, если нельзя баракаллаху фикум уф говорить, то бить тем более нельзя. Да. И поэтому вот, то есть я к чему это упомянул, для общих масс братьев и сестер, которые, может быть, будут слушать этот урок, что иногда, когда уляма приводит довод и вам непонятен, не торопитесь порицать этого алима. Потому что иногда он говорит, как вот тут же говорит, либо бидалиль общим текстом, то есть то, что ходит в общее понятие уму, либо говорит какой-то далиль, мутлак приводит, необусловленный, либо мафхум приводит тебе, муафака, то есть понимание соответствия, либо понимание противоречия, либо приводит тебе манту и так далее, то, что, на что указывает мантук, произносимое, то, что произносится в хадисе и так далее, и потом просто ты не понимаешь. Просто ты не понимаешь. Как вот в вопросе такфира тоже. То есть многие братья, альхамдулиллах, ахли сунна, в отличие от такфировцев, поняли, то есть вот этот вот момент какой, то, что для того, чтобы вынести такфир человеку, должно быть соответствие условиям, и что и отсутствие препятствий. То есть они в общем поняли, но как это на практике воплощать, они этого не понимают. Не понимают, и им непонятно, и поэтому они торопятся, начинают уляма называть те мурджиитами. Отчего они торопятся уляма ахли сунна называть мурджиитами? Говорю, как ты говоришь про этого алима, что он амурджиит, если он говорит, что иман это слова, дела и убеждения увеличивается и уменьшается. Если он говорит, что иман это слова, дела и убеждения, если он говорит, что куфр это тоже слова, дела и убеждения. То есть, если вот эти вещи говорят, это получается, это, как говорится, это он на одной планете, а мурджиизм вообще на другой планете, даже в другой галактике. А все это бар утия мин кибали джаглии. То есть, его проблема – это его невежество. Он вроде бы в общем понял, что для того, чтобы сделать такфир, должно быть соответствие условиям и отсутствие чего препятствия. Но как это воплотить на практике, не знает и не понимает слова уляма. Почему они отказываются тому или иному человеку делать такфир, при том, что вроде бы явно в глазах кого? Этого джагиля. Этот человек делает куфр и говорит слово куфр. Но почему, а почему ему говорит такфир, он ему не делает? И начинает потом бойкотировать ученых и так далее. Не говоря уже, когда от такфира отказывается требующие знания, призывающие и так далее. И так далее. Это очень-очень важно понимать. Вот значит, шей говорит, что вот эти виды делялят, эти виды указания, то есть, если так можно, знаете, условно назвать, это как косвенные указания. То есть, есть прямые указания в шариате на те вещи, а есть вещи косвенные. Вот что косвенные указания, то есть те, которые вот тут шейх привел, разные виды указаний, они не являются теми вещами, о которых умолчал Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Понятно, да? Аннаутани, второй вид. Ашья маскуту нанга, то есть те вещи, о которых Аллах Субхану ва Тааля умолчал. Лякин дахля дымналь акиса. Однако заходит баракаллаху фикум куда? В раздел кияса, сравнение по логике. Бимана. Юмкинан юкасу сукут ангу аля нусус алей. То есть можно баракаллаху фикум вот это умолчание связать с тем, сравнить с тем, что упомянуто в текстах. Мы знаем, что большинство ученых этой общины считается с киясом, и это хак является, то есть и отвергается какой? Неправильный кияс. То есть если илля, причина является понятной. И что, когда причина понятна, когда причина непонятна, мы тоже разбирались с вами в усуль фикх. Вачтама атфи шурут, то есть и объединились условия аль-мансус алейха, то есть на который есть прямое указание в текстах. Файда кан аль-киясу сахихан, поэтому если кияс правильный, файна масаля ля туадду маскута нанха. Тогда этот вопрос тоже не считается, что это то, о чем алкал шар. Баракаллаху фикум. Видите, какая милость Аллах, когда мы эти все науки прошли. Ха, сейчас нам понятно слова алима читать. Баракаллаху фикум. Аль-халяту салифа, третий вопрос. Антакуна масуляту масаляту маскута нанха. То есть первый баракаллаху фикум, когда в том или ином вопросе не упомянуто в шариатских текстах. Бимана, аннауля юзар, ля язар итхалю гудина дали. То есть, во-первых, нельзя этот тот или иной вопрос подогнать под тот или иной довод. Факанат фиади алейхи салату вассалям хаза нау. То есть во времена пророка салям были эти вещи. Валям яну саля хукмия. Пророк салям не упомянул постановление этих вещей. Валям тат хульдым на далиль ам. И не попало оно под общий смысл того или иного довода. Фасуки танга. И было умолчено о ней. Фаза ядулю аля анна галя либаха. И в этом указание на то, что эта вещь является дозвольной. Лянна лича апа утахрим наклюн аниль асль. Потому что назвать какую-то вещь, что она является обязательной запретной, это перенесение вещи от ее основы. Основа в вещах что? То, что они баракулуфикум барату зимма. Это мы сказали, презумпция невиновности. Человек ничем не обязан о своей основе. Человек обязан уши чесать. Человек обязан, например, левой рукой лоб чесать. Человек обязан, допустим, например, моргать. Человек и так далее. Человек обязан чихать. Человек обязан... Вот много же всяких можно действий. Мы говорим, основа это что, барату вима, что он ничем не обязан. Пришло время намаза, человек обязан? Да, пришло. Вот обязан. Почему? Потому что есть у тебя далил, который перенес из основы что? То есть человек лежит. Мы говорим, встань, помолись. Например, человек лежит, встань, помолись. Чему ты его обязываешь встать, помолиться? До намаза еще, например. Вставай на молитву, до молитвы еще есть время. То есть до икамы в мечети еще время. Зачем ты его обязываешь? Не обязывай тем, чего не обязал Всевышний Аллах Субхан. И человек говорит, например, если он сейчас не встанет, он опоздает. Это уже другой вопрос. Мы говорим, что аль-васаль, средства, имеет такой же хукм, как и цели. Если, получается, он пропустит, не успеет на молитву в джамаате, будет харам. Правильно? Значит, ему успеть на джамаат является ваджибом. А если он прямо сейчас не встанет, не успеет на ваджиб, тогда встать ему сейчас является ваджибом. Не от того, что я, как личность какая-то, тебе приказываю сказать «встань». То есть понятно, да? Вот это вот очень важный момент. То есть я вам как бы практически показываю, как вот эти вот, или же, ну, вместе мы с вами стараемся практически разобрать, как вот эти вещи понимать, баракулуф. Вот что значит накляни лясы, перенес из чего? Из асля. То есть вещи, основа в них что? Основа в вещах дозволенность. Оля зей халя калякума филярд джимин. Правильно же? Он тот, кто создал вам все, что на земле. Точно так же основа в наших действиях, то, что мы ничем не обязаны, кроме того, чем обязал нас Всевышний Аллах Субхану. В определенное время, в определенное место и так далее и тому подобное. Понятно, да? Фалясу ан ля таклифа. Основа то, что таклифа нет. И это из милости Всевышнего Аллаха. Сум маджа таклифу бинакли ашьян ляса. Потом пришел таклиф, то есть возложили на человека какие-то обязанности, как вид переведения. Взяли человека как будто за руку и вывели из одной комнаты в другую. Понятно, да? Из основы. Фаля буддали ли уджуби миндалиль. Поэтому, чтобы человеку сказать, что он обязан что-то делать, должен быть далиль. Чтобы человек сказать, что ему запрещено что-то, должен быть довод. Фама суфита ангу, а то, о чем умолчено, фаля наляму лягу далим нас, и мы не знаем, допустим, довод, указывающий на что-то. Мелеки таби сунна, из Курана сунна, фаля ядхулю фильмумат, и же не заходит в общие шариатские какие-то постановления. Валя салю кияс, или не с чем его сравнить. Ядулю аля нуля себе ваджиб, в этом указание на то, что это не является обязательным. Валя иджузуль бахсангу, не надо в этом уже ковыряться. Валихаза анкара набию саллаллаху салям аля мансалиху ниль хадж факали раджу. Поэтому пророк сам порицал того человека, который спросил его о хаджи. Один человек сказал, я расул Аллах, один человек сказал, о посланник Аллаха. Афикулли ам, то есть хадж надо каждый год делать. Ази масали маскуду нанга, то есть шариат не сказал, просто делайте это. Ва таваджаха ль хитабу ли раваджаль би алля ябхасан хаза. И поэтому шариат, то есть вот этим, исходя из этих слов, пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, фалят абхасуанга, не ковыряйтесь в них, ему приказано что? Молчать. Фасакатану дюбель хадж. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, умолчал, то есть не сказано об обязательности хаджа каждый год. Халья такар, рамля такар, то есть его каждый год надо делать или нет. Валясу анна уяхсу лентиталь бифель марру вахида. Вот это тоже как правило у вас. Основа то, что достаточно выполнить приказ один раз. Правильно же? Один раз. Поэтому молитва почему пятикратная? Потому что приказано ее пять раз. Почему раза раз в год? Потому что только один раз. Почему хадж только один раз упомянут? Валя укульт нам, ля ваджабат проксал слем сказал, если бы я сказал, да, для вас бы стало это обязательно. Заруни матарактуком. Оставьте меня на том, на чем я оставил вас. Я не затарактуль баян. То есть, что значит слова? Если я оставил разъяснение, фаскуту адаль, то вы тоже молчите. Кастабата в сахих муслим анну алейс салям. Халь пришел в сахих муслиме. То, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, инна ашаддаль муслимина, филь муслимина джурма, самые худшие мусульмане, то есть совершающие преступления по отношению к другим мусульманам, раджун саля анашья, тот человек, который спросил о каких-то вещах, фахару малияжди масаль, и стали эти вещи запретными из-за того, что он задал этот вопрос. Подхвали джалля валя, Всевышний Аллах сказал, я ю ладина аману лята салю анашья интуб даля кунтасуху. «О те, которые уверовали, не спрашивайте о тех вещах, которые огорчат вас, если они станут вам известны». И если вы начнете спрашивать, или они станут вам известны, если вы спросите о них, когда они спасаются в Коран, то есть не стад, то есть смысл слов здесь, не спрашивайте о них, Коран не спасается, молчите. Вот что будет упомянуто в Коране, будет, а если нет, молчите, не спрашивайте. И поэтому, вот, исходя из этого, мы понимаем, почему Пророк сам сахабам Медине запрещал задавать вопросы. И разрешались только бедуинам, которые приходили из за границ Медины. Фаиза хаза нау мимма суи сакатан, поэтому этот ответ, вид, о котором было умолчено, фаля ясу гуляна анапас, нам не разрешено ковыряться в этом. А он атакалля фадалил алейхи, или же прямо вот искать вот далиль на него, искать на это далиль барклы. Ваналь хаз ахьяна, также мы замечаем, минбад ля дильдати аллати юкиму абаду ахлин, то, что некоторые ученые, когда иногда приводят довод на тот или иной вопрос, аннафия такалюфан, в нем какая-то есть вычурность. Правильно же? Листидляли хугмель масали, как будто за уши тянут. А почему за уши иногда тянут? Имам сказал такие слова, опираясь на недостоверный довод. И его последователи поняли, что довод недостоверный. И еще достоверные доводы и за уши как будто тянут. Получается. Кайзакана далиль ля ядхулюфия биудуха. И поэтому, если далиль на что-то прямо не указывает, ну, тап каляса, то есть все остается на своей основе. Васаката анашья рахматам бикум гайра нисян фалятам хасуанга. И умолчал о каких-то вещах, не забывая о них. И из милости к вам так не ковыряйтесь с них, лишь не доискивайтесь их. Фазамин рахмати ляй джаваляль би айбати. Это из милости Аллаха к своим рабам. Асаллаху аль-Карима би асмаиль хусна ва сифати улян юхимана ва як маружда ва садат. Прошу Всевышнего Аллаха его прекрасными именами, его великими атрибутами, чтобы он внушил нам правильность. Ван юалимана манифана. И чтобы он научил нас тому, что принесет нам пользу. Ван юсаббита аль-ильма фи кулубина. Чтобы укрепил эти знания в наших сердцах. Ва ирзукана закатаху. И что Всевышний Аллах очистил нас этим знанием, или же под закатом, что Всевышний Аллах наделил нас выплачивать закят от этих знаний, то есть обучать этим знаниям, валь амаля бихи, и жить соответственно с ними, вот таалим и обучению, валь ихсан фидали кулли, то есть и быть, все это делать наилучшим образом. Хазу валла аля валя, иншаллах таля, слова шейху Утаймина об этом хадисе, почитаем на следующем уроке.